Всем здравствуйте, это программа «49 минут» на волнах «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Нарышкин, и здесь же со мной Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Приветствую вас. Добрый вечер. Мы сегодня про американских политических деятелей говорим. Будем говорить про американских деятелей, надо сказать, что уже ровно сутки прошло после исторического события дня рождения Алексея Алексеевича Венедиктова, главного редактора «Эхо Москвы». И отныне вот идет, знаешь, да, как я стал наблюдать по некоторым, особенно вашим сотрудникам, все год календарный делится не у вас не 1 там, января ну, по одному календарю, и не по китайскому, и даже не по иудейскому, а год делится до рождения Венедиктова и после. Угу. Вот сегодня фактически прошел первый день после, вот, после рождения Венедиктова. Потому что обычно у него дни рождения заканчиваются, как правило, веселыми нападениями сотрудников на недвижимое и движимое имущество и прочими разными смешными эпизодами. Но в этот раз вроде бы обошлось, слава богу, без поножовщины, свидетельствую, поскольку хоть и поздно, но все-таки доехал до дня рождения и видел массу замечательных людей. Так что осталось 364 дня ждать до следующего дня рождения. В предвкушении, в общем. Ну да. Наш сегодняшний герой, человек, который появился во главе Белого дома, во главе администрации Белого дома. Нет, именно во главе администрации, точнее, аппарата. Аппарата. Потому что... Случайно, на самом деле, и неожиданно. Потому что обычно американцы называют главой... Мик Малвейни. Да. Но глава администрации американцы называют, собственно, самого президента. А, все правильно, да. Понимаешь, да, меня? А это аппарат. Это немножко другое. Исполняешь обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома, Мик Малвейни, сидит наш сегодняшний герой. И почему мы выбрали с Алексеем Нарышкиным, в данном случае наши мнения сошлись абсолютно, надо о нем рассказать. Прежде всего потому, что это говорит о том, мне так показалось, насколько все-таки короткая скамейка запасных у, собственно, самого главы американской администрации президента Трампа. Хотя, кстати, вот вспомните, мы же с вами, по-моему, делали передачу про Джона Келли, который сейчас ушел, и Трамп его поблагодарил. И мы, по-моему, даже с вами, находясь в эфире, если не восхищались тем, что Джон Келли такой человек строгий, генерал, он приходит на эту должность, мы какие-то возлагали на него надежды, что он будет Трампа как-то держать. Ну, так и делал. Может быть, поэтому он и потерял свой пост. Что он пережал, передавил. Ну, не только, понимаешь, что он все-таки установил жесткую административную систему внутри аппарата. Uh-huh. Любые, так сказать, прохождения в овальный кабинет президента через него, да. Только через него. Но это, кстати сказать, понимаешь, надо немножко сказать про эту должность. Понимаешь, она, в отличие от многих других должностей в американской администрации, она неконституционна. В том смысле слова, что эта должность не прописана, и ее права и обязанности, вот, связаны с этой должностью. Каждый новый человек занимает... Варьирует, да, от личности. Это первое. Во-вторых, в историческом плане, если взять по отношению к истории Америки, то эта должность появилась впервые после войны при президенте Трумане. И есть имя первого главы аппарата, был Джон Стилман, который пришел в 1946 году на эту должность. Значит, нынешний герой, по-моему, 29-й, если память мне не изменяет, человек, кто возглавляет, то есть 45-й президент, 29-й глава аппарата. Почему я делаю на этом некий акцент? Потому что только... При том, что вроде бы какие-то функциональные обязанности прописаны, есть соответствующие инструкции, которые утверждает президент. Кстати, каждый раз президент эти инструкции должностные обязанности утверждает по новой. Но, конечно, очень сильно влияет персона на этой должности. Ну, кстати сказать, это нормальное явление. Это касается не только аппарата Белого дома. В любой руководитель аппарата, любой крупной структуры, естественно, накладывает свои какие-то личные качества. Уходящий генерал Келли, он человек военной биографии, военной выправки, военных подходов, жесткий. И не всем это нравилось внутри аппарата. А самое главное, ему, конечно, было сложно взаимодействовать с президентом Трампом, как самому Трампу было сложно взаимодействовать с ним. Потому что Трамп человек скажем так, фантазийный, ну, скажем так, хорошее слово, у него будет разные эмоциональные реакции на те или иные. Ну, даже легкомысленные, я думаю. Ну, я слово это не буду использовать в отношении американского президента, но тем не менее. И при этом такая жесткость и строгость в подходах к порядку, к установленным нормативам, которые демонстрировал генерал Келли, конечно, Трампа сдерживала и мешала его вот такой динамичной персоне. Ну, вплоть до того, что Келли установил порядок, что даже числящиеся на официальных должностях в Белом доме, его дочь Иванка и его зять Дэвид Кутер должны были... Ну да, как подайте заявку. Мы это говорили с тобой. Все равны, никаких преференций. Все равны в том плане, что работу президента обеспечивает его аппарат. Соответственно, глава аппарата обеспечивает это в максимальном уровне. В связи с уходом Келли с этого поста вспоминают книжку Боба Вудворда, журналиста «Страх Трампа в Белом доме». И судя по этим публикациям в этой книге, Келли неоднократно за глаза называл Трампа идиотом и описывал его как человека, которого нельзя убить. Келли опровергал неоднократно тоже эти слова. И, знаешь, я прочитал книгу Вудворда, она, конечно, любопытная, поскольку Вудворд, конечно, в переводе есть уже. Или в я по-английски читал, да. Он блестящий журналист и умеет писать такие книжки и умеет привлечь внимание, так сказать, всякими жареными, солеными, кислыми фактами, а их там полно. Вот. Нет, собственно, вся построена на всяких... Он проделал большую работу, он со многими переговорил, но вот так я не могу согласиться с президентом, когда назвал эту книгу сплошным фейком, потому что, ну, все-таки Вудвард профессиональный человек, он прекрасно, что не будет рисковать там судебными преследованиями, если его поймают на откровенной клевете. Но, с другой стороны, конечно, там даже видно по книге, вот ты ее прочтешь, так сказать, на любом из доступных языков, там, конечно, видно, что есть натяжки. Это даже по книге прослеживается. Но не желтизна. То есть там это просто терминологически. Вот что, что есть желтизна, что не есть желтизна, это просто терминов, понимаешь меня? Мне кажется, здесь тут нужно быть, ну, как сказать, мне было интересно конкретные факты. Вот конкретные факты, конкретные эпизоды, конкретные сюжеты, это мне было очень интересно. А вот что касается того, что Келли ушел, это было понятно, уже достаточно давно об этом были слухи и утечки с Белого дома, да и Трамп несколько раз говорил об этом. Но там другое интересно. Почему я сказал в самом начале про его короткую скамейку? Потому что известно, что несколько людей, с кем Трамп разговаривал, по разным причинам, от бывшего губернатора... Отказались? Да. От бывшего губернатора Нью-Джерси, того самого Кристи, до руководителя аппарата вице-президента, который такой молодой, амбициозный. И, то есть, понимаешь, сегодня работа с Трампом, она имеет при всех ее преимуществах, ну, работать с президентом, тем более на такой должности, поди как плохо, престижно. Но там есть два обстоятельства. Первое, это, ну, во-первых, некая, скажем так, токсичность Трампа. То есть вокруг него так много всего и разного, и руководитель аппарата требуется недюжинные способности, чтобы это все как-то менеджировать. Быть, ну, во всяком случае, как-то быть фильтром, во всех этих вопросах. А с другой стороны, и самый, наверное, важный момент, это характер самого Трампа. Потому что президент Трамп, и это в данном случае я, ни в коей мере не клевещу на него, это стало уже общеизвестным фактором. Он человек очень, нетерпимый, вспыльчивый, придирчивый, и, как говорят, и это в этой книге написано Вудворда, не всегда справедливый. Поэтому быть его аппаратным, в смысле слова, правой рукой, это не всякому по плечу. И вот тут, понимаешь, очень важная, интересная вещь, заметили наблюдатели, что, собственно говоря, Трамп, понимая, что пауза не должна затягиваться, и после ухода Келли не должно пройти много времени перед назначением нового человека, то вот этот самый Микки Мелвани, он даже не проходил с Трампом специального собеседования. Более того, он даже не рассматривался, вот когда праздные СМИ публиковали фамилии потенциальных сменщиков Келли, он даже не рассматривался в этом качестве. Но что произошло? Вот конкретно 14 декабря, вот буквально 5 дней тому назад, Трамп проводил с ним, это, так сказать, известно, заранее запланированную, внесенную в график, специальную рабочую встречу, посвященную, кстати, совершенно другим вопросам. С Малвейнем. Малвейнем, ну да. Он создал Малвейни, надо сказать, что он-то пришел на должность исполняющего обязанности, с должности, я думаю, что далеко не все наши радиослушатели знают, с должности директора административно-бюджетного управления. Там же, в Белом доме, я так понимаю, он будет это совмещать. Да, именно так. Он пришел тоже в Белый дом, потом говорит про его биографию, но он пришел вместе с командой Трампа, он с февраля 2017 года занимал эту должность. Знаменит тем, что он, ну, мы сейчас будем о нем говорить, но именно так, что он очень жесткий управление с точки зрения сокращения бюджетов, он все бюджеты режет, этим он, собственно, и прославился. И вот там Трамп с ним провел рабочую встречу, совершенно по вопросам другим, то есть его непосредственный функционал, вот, связанный с бюджетом. Уже собирался с ним попрощаться и говорить ему, кстати. Малвейни пришел к Трампу с предложением по прекращению финансирования целого ряда ведомств федерального правительства из-за противостояния, так сказать, контролирующей Белый дом республиканской партии и, собственно, Сенат контролирующий, и демократы в Нижней Палате. И на самом деле там речь шла о бюджете, который обсуждали и борются вокруг которого республиканцы с демократами по поводу стены на границе с Мексикой. С одной стороны, это предвыборное обещание Трампа, а с другой стороны, огромные деньги, их надо проводить через решение через Конгресс. И один из методов выкручивания рук, кстати сказать, Конгрессу, который есть у аппарата, у самого, собственно, Белого дома, это вот, так сказать, типа прекратить вообще финансирование целого ряда ведомств, которые должны это делать, именно потому что вопрос нерешенный, вот мы вас пока не финансируем. А шантаж, что ли, получается? Ну, какой-то, ну, может быть, так это назвать. Я называю, так сказать, финансово-политическим давлением. Хотя, можно назвать шантажом. Вот. Значит, они закончили разговор. Ну, они были один на один, но Малвейни вышел и ничего не сказал, вышел как бы после рабочей беседы. А Трамп тоже вышел после этой беседы, подошел к своему любимому Твиттеру и быстро строчил, что вот только что я беседовал с Малвейни, он мне нравится, поэтому я его хочу назначить исполняющим обязанностями какого-то аппарата. Прекрасно. И тут же был создан специальный брифинг, и об этом объявили. Главный аргумент был такой. Он нравится президенту, они прекрасно ладят между собой. Ну, надо сказать, что это взаимное доверие. Еще раньше о нем писала газета Washington Post. У них, конечно, большая, ну, скажем так, у них какая поколенческий разрыв. Трампу-то 72, Малвейни только исполнилось 51, но у них очень много общего в подходах, в размышлениях, в какой-то своей философии. Он, надо сказать, заслуживает уже внимания к себе хотя бы еще и потому, что вот за эти полтора года, которые он непосредственно являлся директором административного бюджетного управления, он буквально от месяца к месяцу все чаще и чаще стал появляться в овальном кабинете. Ага. Все больше и больше Трамп прислушивался к нему. Но тут еще даже такая, как шутят мои коллеги и твои коллеги, американские журналисты, тут сыграла роль еще даже география. Поскольку кабинет Малвейни в качестве директора административно-бюджетного управления находится практически в одной так называемой охраняемой зоне самим федеральным кабинетом. Вынуждены пересекаются, на самом деле. Не вынуждены. Просто, знаешь, как далеко ходить не надо. Знаешь, вышел, по коридору прошел и заранее договорился о встрече, тебя приняли. Вот. И одно еще, конечно, Малвейни сделал, конечно, совершенно гениально. Для того, чтобы понравиться Трампу, это надо сказать во всеуслышание, он понял. Ну, собственно, было с самого начала, слухом земля полнится. Было очевидно, что Трамп терпеть не может читать подробные бумаги, записки, доклады, тем более про финансы, где куча всяких крючкотворства, всего-всего-всего. И Малвени очень часто приходил к Трампу, собственно, постоянно с этим, приносил всякого рода цветные графики и схемы, которые достаточно доходчиво объясняли Трампу. Вот он взглянул, просто, значит, одно дело оставлять там, не знаю, 30-40-страничный доклад по тем или иным бюджетно-финансовым вопросам. А другое дело, вот, презентацию вот, такую. Мне кажется, Трампу, как бизнесмену, как человеку, который, в принципе, да, всю жизнь имел опыт работы с такими какими-то яркими, не знаю, вот как раз графиками, может быть, ему это все, для него это более удобоваримый формат. Так, он угадал это, и он приходит... Нашел ему, подход. Да, кладет на стол, и значит, а вот это так, вот, а вот видите, это растет, это падает, это там что-то финансы, вот там цифра здесь, цифра там. И Трамп очень бы это нравилось. Втором... Малвейни научился продавать. Нет, ну и... Грамотную такую обертку. Прощаешь, он так, научился, нашел форму, при которой он, как докладывая президенту, вызвал у него доверие, потому что президент сразу это схватывал, ага, и, соответственно, так сказать, мог давать реакцию, а не мучился с нелюбимым занятием читать многостраничные тексты. Второе, это доверие вылез в том, уже доверие Трампа к Малвени, что, видя такую, так сказать, преданность и такую старательность Малвени, Трамп, опять-таки, по словам людей, населяющих Белый дом, стал советоваться с директором АБУ, а АБУ так называют административное бюджетное управление Белого дома, по вопросам уже за пределами компетенции, там, политического свойства. И, видимо, комментарии Малвени Трампу понравились. Наконец, очень важный фактор, и я думаю, что вот нынешняя ситуация для Трампа особо важная, это то, что Малвени очень хорошо, умело, убедительно, аргументированно выступает по телевидению, а он выступает по телевидению просто рьяным защитником, в том числе и непопулярных политических решений президента, и это Трампу нравится, потому что он не избалован, скажем так, рьяными защитниками своей же команды, которые не просто защищают его, а еще приходят на телевидение и рубят правду матку в глаза в защиту своего президента. Конечно, не могло это не понравиться. И, наконец, последнее и самое последнее. И вот это, если вот все предыдущее, так сказать, плюсы Малвени для наших слушателей были, я думаю, понятны и очевидны после нашего рассказа, то еще один фактор, который, как говорят, сыграл далеко не последнюю роль, это то, что Трамп увидел в Малвени замечательного партнера по гольфу. Малвени действительно хороший игрок в гольф. Он очень хорошо играет. Трамп уважает. Мне кажется, все, что вы сказали до этого про графики и про вот эту вот публичную защиту президента, это все ерунда. Вот надо было начать с гольфа, потому что это такое, на каком-то совершенно другом уровне строится доверие. Ты знаешь, тут не совсем так. Тут надо, что предыдущие аргументы тоже важны. Но, как ни странно, в американской политической культуре вообще и в подходах Трампа в частности, вот то, что он может, так скажем, там, несколько часов проводя за игрой в гольф, не просто играть с партнером, а с хорошим партнером, с блестящим игроком, и плюс правой рукой по своему аппарату, по своим, так сказать, политическим вопросам и другим вопросам, которые можно с ним согласовывать, это для Трампа крайне, а он в этом плане человек абсолютно практичный, крайне удобно. То есть он играет в гольф, вроде бы отдыхает, вроде развлекается, а тут еще, пожалуйста, его руль аппарата с ним играет, у него выигрывает или ему проигрывает, но при этом сейчас да, с ним при этом рабочий еще, процесс. Да. Я слушателям напомню, мы сегодня с Михаилом Гусманом мы говорим про Мика Малвени, человек, который пока что в статусе в Рио, да, исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома, но будет, наверное, перепикать. Ну, давай сейчас мы к этому придем, вот это временное или постоянное, но вот мы сейчас об этом расскажем. Так вот, Я на всякий случай только замечу, что вообще Трамп за 2 года своего президентства уже стал рекордсменом по числу перестановок. Ушел и генпрокурор, потом будет новый представитель в ООН. Трамп этих вопросов просто рекордсмен. Даже нечего говорить. Но слушай дальше. В чем еще важный момент, мне кажется, и принципиальный. Трамп, в каком-то смысле слова, кроме всех этих плюсов, которые я говорил, немножко переступил через себя. Потому что, хотя Малвейни с начала избирательной кампании, так сказать, поддерживал Трампа, но он сказал очень такую малоприятную вещь. Он сказал, что да, я поддерживаю Дональда Трампа, но делаю это вопреки факту, заключающемуся в том, что, по моему мнению, Трамп ужасный человек. Согласитесь, вот после такого заявления, пусть оно было сказано достаточно давно, ну, еще год с лишним назад, но после этого взять человека, руководить своего аппарата, своей правой рукой, как ни крути, это... Нет, я не знаю, видели ли вы в оригинале, какое там слово английское употребляется. То есть, ужасный человек, это может быть отвратительный человек, а может быть ужасный, как синоним жесткого. Ну, ужасный, это ужасный. Terrible, он говорит. Это ужасный, да. Да, это, да. Понимаешь, это ужасный. И terrible, это terrible. Это никак по-другому, как terrible, не переведешь. Это как Иван, Айван terrible, Иван Грозный. Это вот сюда же. По-моему, в английском переводе. Ну, честно говоря, я думаю, что президенту Трампу до Ивана Васильевича далековато. Да, но тем не менее. Итак, главная интрига состояла в том, все-таки постоянно это или уже, он пошел надолго. Ведь, понимаешь, с одной стороны, Трампу ничто не мешало назначить Мэдмана сразу на должность. Он это не сделал. Он добавил приставку ИО. Хотя, вот кому не обращись, в американской администрации, к экспертам, наши корреспонденты, корреспонденты ТАСС, я имею в виду, в Вашингтоне, с очень многими переговорили, а я, в свою очередь, с ними переговорил. И они говорят, что все склоняются к тому, что, конечно, он остается на этом месте. Но вот это характер Трампа. Понимаешь, так подвесить. Потомить. Докажи, что ты все-таки будешь готов. Испытательный срок, да. Да. Но на брифинге, который был создан по связи с его назначением, было сказано, что ограничения по времени нет. То есть, это не то, что вот он пришел там на 3 месяца. Угу. То есть, вот это, так сказать, будет его. А вот придет в голову Трампу его, так сказать, из его перевести в полноценную, пройдет. Нет, он его заменит. Там был очень простой вопрос, это брифинги. Знаешь, так, говорят, ну хорошо, говорят, есть нет ограничений. Почему же Малвейни был назначен лишь исполняющий обязанности? Ответ был такой. Потому что так хочет президент. Потому что нет. Очень просто. Да, очень просто. Нет, не обязательно логики искать. Да. Ну, так захотел. Царь, вот. Что делать. Но такое? Важный момент, что он оставил за собой должность этого самого руководителя административно-бюджетного управления. Хотя в практическом плане, конечно, заниматься будет его первый зам там, в бюджетном управлении Расу Вауту. Подробнее мы расскажем об этом управлении, о самом Микки Малвейни через 5 минут. Это программа 49 минут. Здесь Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. А Микки Малвейни, человек, который теперь возглавляет аппарат Белого дома. Оставайтесь с нами. 49 минут. Выборы в Америке. 49 минут. В эфире «Эхо Москвы». Мы продолжаем программу 49 минут. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС здесь. Я Алексей Нарышкин. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Наш герой Мик Малвейни, временный глава аппарата Белого дома. Ну, скорее всего, он и останется им. Просто, как мы с вами в первой части решили. У него есть шансы. Просто Трамп его немножко помаринует. По биографии или что? Или хотите про управление? Не, ну, понимаешь, что дело? Вот 2 минутки буквально займем, знаешь, время наших радиослушателей тем, чтобы просто проясним, что в чем проблема. Ушедшего, то, что мы вначале, ушедший Джон Келли, генерал, и многозвездный генерал и руководитель аппарата предыдущий, он действительно установил очень жесткую систему взаимоотношений, взаимодействия. Белый домовский аппарат достаточно такая, ну, сложная административно-аппаратная структура с огромным количеством ответвлений, взаимодействия и так далее. Но, ну, кстати, есть у него что-то пересекающееся с нашей администрацией президента. Вот. Но почему отказывались очень многие, она уже называет, я вот только я слышал на меня, с десяток имен от этой должности, потому что вот как соединить, чтобы был доволен президент, чтобы угодить президенту, а аппарат для этого существует, чтобы работать непосредственно президента, но при этом, чтобы внутри аппарата самого был порядок, дисциплина и своеобразная иерархическая, как говорится, система. Дисциплина. Вот. И немногие видели в себе, вот там вот я упомянул бывшего губернатора Нью-Джерси Кристи, понимаешь, он нам сослался на семейные обстоятельства, он очень такой близкий сторонник Трампа, он его поддерживал, но он понимал, что может просто не справиться, это такая очень специфическая должность. Вот. Но Трампу не понравилось, что несколько раз его кандидаты так или иначе отпрыгивали. Он даже 15 декабря... А затаил обиду, думаете? Ну, да, наверное. Он же человек обидчивый. Он 15 декабря написал же в Твиттере, что много людей было, которые желали стать руководителем аппарата сотрудника Белого дома. То есть, типа... Угу. Мол, очередь, да. Да, стоял очередь, а я вот всех отметал. Но... Тут еще интересная деталь. И об этом совсем мало кто знает до тех пор, пока Washington Post об этом не написал, теперь уже знают все. Что намного раньше, в этом году, сам Малвени, когда имел частный ужин с Трампом, зная о коллизиях, которые возникли между Керри и Трампом, ему сказал за ужином, что он лично предан ему, его семье, включая близких родственников, там, Иванку, дочь, зятя Джареда Кушнера, который, собственно, является советниками, что он им всем предан, что он... Какой-то, слушайте, подлиза прямо. Нет, почему? Он карьерист. Карьерист, да. Карьерист, да. Подлиза – это не одно и то же. Подлиза бывает, но не всегда у них получаются хорошие карьеристы. Короче говоря, что он добьется, что не имел никаких утечек из Белого дома, что он сможет управлять аппаратом сотрудников, но при этом не будет пытаться влиять на президента. Ведь в чем поняли Керри, что, и там других, что они, с одной стороны, как бы делают свою функцию, пытаются влиять на президента, давить на него, там, противоречить ему. Вот это... Жаме. Он этим заниматься не будет. И он сказал заранее. Это где-то в голове, конечно же, осело у Трампа. Он его где-то держал. Максимальная лояльность. Тень. Я стану вашей тенью. Нет, лояльность нет. Нет. Тень, она же не имеет функционала. Тень просто тень. А это человек, который хочет работать. Будучи... Ну, функция. То есть, без каких-то собственных... амбиций. Собственных, да. Да, нет. Никаких амбиций. Но вот это я говорю, как в вас растворится, сказал он президенту. Фу. Вот. Но он не просто так, значит, к нему все обратился. Он же много... Мы сейчас будем говорить о его биографии. Он много работал на Капитолийском холме, в Конгрессе. У него мощные связи. Его уважают как профессионала. Его уважают те люди, которые, так сказать, с ним работали. Все это вместе – это Трампу плюс. Имея его качество руководителя аппарата. У него, понимаешь, репутация представителя крайне правых кругов Малвени. Вот, например, никто иной, как в журнале «Политика», он его именовал... Там был большой материал про Малвени, и он назвал его непримиримым провокатором, который предыдущие 10 лет занимался тем, что критиковал отступление собственной партии от консервативной ортодоксальности. И он, Малвени, он прославился тем, что такой, знаешь, убежденный консерватор, стоит на позициях сокращения аппарата, сокращения финансирования правительства и так далее. Ну, из таких громких его заявлений, заявление прошлого года, когда он поставил под сомнение вопрос необходимости государственного финансирования медицинских исследований или там, предоставления студентов займов на оплату высшего образования. он выступал за ликвидацию Федерального агентства окружающей среды. У него же очень интересно, у него прозвище «Чокнутый правый» и «Миг-нож». Но «Чокнутый правый» не знаю почему. Ну, видимо, какие-то свои вот эти вот радикальные всякие предложения. А «Миг-нож», ну, как раз вот... Знаешь, откуда идет «Миг-нож»? Нет. Ну, это же Брехт, это же шопера. Помнишь, «Микки Месси»? Если ты настроен делютным, тело мертвое найдешь. Сделай значит, потом отбивку из этого. Где-то рядом Микки Мессер, Микки Нож. Это вот это тут идет. Микки Нож. На всякий случай, про управление, которое возглавляет Мик Малвейни, это же тот самый орган, который готовит федеральный бюджет. Да. Ну, например, он остался на том, потом что бюджет пенсионный возраст, в Конгресс, мы у вас сказать, много дискуссий вокруг пенсионной системы. Вот нынешний руководитель аппарата Белого дома, он же руководитель административно-бюджетного управления, настаивает на том, что пенсионный возраст в Соединенных Штатах должен быть поднят для мужчин к 70 годам. А у нас времени немного остается. Давайте по биографии пройдемся, а то мы как-то все про должность, про обязанности, полномочия. Ну, смотри, родился он 21 июля 67 года. Родился он близ Вашингтона, в Вирджинии, в Александрии. Он, так сказать, из такого среднего класса. Его мать, так сказать, таких польских кровей, происхождением. Мать-учительница. Ну была. Да, но полька по предкам. Вот. Он, кстати, много учился в Испании. Он владеет поэтому испанским языком. А предки отца ирландцы. Поэтому такая, знаешь, ирландско-польского замеса. Они все католики. Отец недвижимости. Да, но Микки Малвейни как-то сказал очень смешную фразу, по-моему, очень точную по мысли. Его мама, ну, они люди были небогатые, всегда приносила домой, там, если она обедала в Макдональдсе, то лишний пакет, собирала домой несколько пакетиков с кетчупом. А если они в китайской закусочной обедали, то забирала, так сказать, какие-то соусы из китайской романтики, выдают дополнительно. И он сказал, что именно вот эти привычки матери помогли мне быть консерватором в бюджетной сфере, понимаешь, быть суперэкономным, что я когда вижу, как мама все это бережет. Ну, а отец, кстати говоря, был учителем, но потом развернулся, создал собственную строительную фирму и, так сказать, с многомиллионным капиталом. Вот. Ну, я уже говорил, что они практикующие католики. Ну, у него, кстати, неплохое образование в Малвейни. Он и закончил дипломатическую школу в Джорджтаунском университете. Занимался мировой экономикой. Вот. Кстати, его коммерция, педагог... Коммерция, финансы, международная экономика. Кстати, вот преподавателем такой его в Джорджтауне была никто иная, как Мадлен Олбрайт, будущий госсекретарь США. Хотя она демократка, он не любил ее. И по сегодняшний день, когда вас спрашивают, что там тебе преподавала Олбрайт, он так очень сухо заговорит, что слава богу, что я не перенял ее политических взглядов. Ну, он республиканец, он демократ. Да. Вот. Он, кстати, отличником был. Учился в университете Северной Каролины. Получил еще диплом юриста. Ну, дальше он работал там в юридической фирме. Так сказать, потом... Ну, много у него всякого разного было, все не стоит даже перечислять. У него, кстати сказать, он, наверное, единственный в истории американских руководителей аппарата, у него тройняшки. Да, это правда. Тройняшки, сын и две дочки. С супругой он познакомился в книжном магазине, когда еще учился. Совершенно верно. Вот. Ну, и, наконец, вот в 2006 году... А, подождите, а мы не сказали, что он успел... 2006 год он впервые попал в... Я и хочу сказать, в 2006 году... В парламент стал... Да, занял политическую должность, но это сначала был... В политике попробовать. Да, вот, но сначала была Палата представителей в штате. Да, в Северной Каролине, да. До этого. Ну, это обычное явление. До этого, что интересно, знаете, он... Да, поскольку было у него юридическое образование, ко всему прочему, он поработал в фирме, в своем себе семейном бизнесе, в недвижимости, а еще он был одним из акционеров такой, я так понимаю, известный по американским меркам, сети мексиканских ресторанов Salsarita Fresh Cantina. У него было два ресторана своих. Да. Вот. Ну, или это франшиза, я не знаю, что это было. Но он, кстати, все больше и больше, скажем так, провел в своих взглядах. И, наконец, в 2010 году его поддержала такая известная консервативная крайне правая партия, China Party, так сказать, и он смог избраться в Палату представителей Конгресса. Вот в 2010 году. он долго размышлял вот на выборах последних президентских, кого его поддержать, и уже ближе к завершению избирательной кампании все-таки сделал ставку на Трампа. И, как показывает назначение 5-дневной давности, он не прогадал. Не прогадал. Да, Трамп, так сказать, сделал на него сейчас ставку тоже. Кстати сказать, он собачник. У него два огромных датских дога с известными сейчас уже американцами именами Гиннес и Харпер. Вот. Но раньше, вот, любопытно, ну, то ли, наверное, для детей, что ли, они еще держали огромный курятник. Да, они держали кур. Ну, во всяком случае, так писала газета «Charlotte Observer» про их семейные разного рода привязанности и вкус. Мне что понравилось, я смотрел его биографию в нескольких изданиях. Угу. Мик Малвейни – человек, который никогда не расползался по разным темам. То есть, вот он, даже находясь в парламенте штата, угу, в парламенте уже всех США, он всегда курировал одни и те же вопросы. Вот это экономика, право. То есть, я не нашел, например, каких-то его высказываний по... Наверное, они есть, но это не самое в нем важное. Какие-то высказывания, например, по обороту оружия, по абортам и так далее. Вот экономика, он налоги концентрировался, и прочее. Он концентрировался, так сказать, на своих вопросах, на своих проблемах. И надо сказать, что он придет в Белый дом, ну, я не знаю, так и так в Белом доме, но на эту должность только в начале года, потому что Келли будет до конца года на своем посту. Ну, наверное, еще важный момент, что вот это для нас важно и любопытно, и я думаю, что он будет придерживаться этой политики, он всегда выступал за прекращение разного рода безвозмездной помощи. Ну, в частности, там, военной помощи Украине и другим странам. Он считал, что надо не субсидии передавать, а если, так сказать, Соединенные Штаты хотят какой-то стране чем-то помочь, то пусть это будет в виде кредитов, а не в виде субсидий. Это достаточно важная и принципиальная позиция нового руководителя аппарата Белого дома Малвейни, но я думаю, что об этом как раз он нашел общее и с президентом Трампом. Вот я, известная, так сказать, история, ему очень нравится, когда его называют чокнутым правым. Да. И известная история, когда он пришел знакомиться главному экономическому советнику Трампа, которого очень долго выбирал, Гэри Коуну, и он сказал, обращаясь к Гэри Коуну: «Привет, я чокнутый правый». Тот смерил его глазами и сказал: «Привет, а я Гарри». Так они вот и познакомились. Ну, я смотрю вот из его различных инициатив, что он предлагал про пенсии, да, мы два слова сегодня сказали. Да. Он предлагал... Какой возраст он предлагает? Повышение пенсионного возраста до 70 лет, но при этом не без сокращения выплат для нынешних пенсионеров. Поддерживал он правительство в сокращении финансирования программы о доступной медицинской помощи. Был готов снова это сделать через два года. Это вот, я читаю статью, которая вышла два года назад, получается, когда он только в это управление пришел. Малвейни поддерживает план Пенни, предлагающий сокращать 1% федеральных расходов ежегодно в течение 5 лет. Ну, наверное, уже мы сейчас будем завершать. И, мне кажется, самую точную, ну, во всяком случае, забавную фразу о новом руководителе аппарата Белого дома Микки Малвейни сказал его друг, подчеркиваю, друг, конгрессмен Трей Гауди. Он сказал: «Я называю Микки Робитусин». А она знает, что Робитусин — такое американское средство от кашля и простуды. Я его называю Робитусин. Неприятный на вкус, но полезный. Так что вот такой Робитусин стал во главе аппарата Белого дома, 29-го года аппарата Белого дома и у 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Ну что, будем на этом завершать. Это была программа «49 минут». Здесь Михаил Гусман был, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, и Алексей Нарышкин. Я думаю, в ближайших передачах мы расскажем еще о разных представителях администрации Трампа. Потому что они почти так часто меняются, регулярно, что передачи не напрашиваются. Да. Спасибо Трампу, с ним веселее. Это была программа «49 минут». Счастливо. Всего доброго. «49 минут».